Политическое развитие стран Запада. Идейно-политические течения и партии. Освобождение стран Европы от фашизма и реакционных режимов сопровождалось воссозданием демократических представительных учреждений и партий. Консерватизм, либерализм, социалистические и коммунистические движения по-прежнему оставались основными идейно-политическими направлениями в европейских странах. Движение сопротивления во многих странах внесло в формирующиеся новые партийно-политические системы и многопартийность большой демократический заряд. В целом ряде стран возрождение консервативных партий происходило под растущим влиянием религиозной идеологии. Христианско-демократические партии принимали значительное участие в жизни страны в Италии, Бельгии, ФРГ, Австрии, Голландии. Либеральные и буржуазные радикальные партии имели меньшее влияние. Наиболее устойчивы государственные структуры с двухпартийным политическим маятником, когда традиционно две партии борются за власть и попеременно ее осуществляют. Например, лейбористская и консервативная партии в Великобритании, демократическая и республиканская партии в США. Сложную эволюцию претерпели левые политические партии. Раскол в социалистическом движении на реформистское и революционное течение продолжался весь XX век. В конце столетия складываются новые условия для сближения течений в международном рабочем движении и преодоления раскола и конфликтности в нем. Коммунистические партии не смогли преодолеть догматизма, оценить новые социально-экономические и политические изменения. А после разоблачения культа личности Сталина, фактов массовых репрессий и после того, как ряды компаний покинули десятки тысяч мыслящих людей, коммунистическое движение окончательно вошло в организационный и идеологический кризис. В целях сохранения партии КПСС приняла новую форму консолидации движения – созыв международных совещаний коммунистической партии в 1957, 1960, 1969 годах. В конце 80-х-90-х годов международное коммунистическое движение перестало существовать в своем прежнем виде. Большинство компартий или прекратило существование, или провело коренную перестройку, изменив название и отказавшись от коммунистических догм. После Второй мировой войны возродилось международное социалистическое движение. В 1951 году в Франкфурте-на-Майне было провозглашено создание социалистического интернационала. Новая программа, Декларация принципов, рассматривала социализм как непрерывный процесс социальной, экономической и политической демократизации общества путем реформ. Она провозглашала основные ценности – свободу, справедливость, равенство, солидарность, обеспечение мира, разоружение, экологическую безопасность. Социалистические и социал-демократические партии заняли прочное положение в политических системах европейских стран, возглавив правительства Великобритании, Франции, Швеции, ФРГ, Австрии и Испании. Разгром фашизма и запрещение фашистских и нацистских партий не помешали возрождению правых экстремистских группировок и партий под новыми названиями. Неофашистские и реваншистские партии и группы появляются в Италии, Германии, а затем и в других европейских странах. Особенно активизируются неофашистские организации в 70-е и 90-е годы. В общественной мысли и массовом сознании неизменно присутствует доля национализма. Особенно это заметно в малых европейских странах, в Африке и Азии. В ряде стран национализм приобрел формы российского шовинизма. Серьезной международной проблемой стал рост исламского фундаментализма. Международное профсоюзное движение после войны оказалось под влиянием политических партий разных направлений. Возникли международные объединения, представляющие левые течения, Всеобщая конфедерация труда, социал-реформистские течения, Международная конференция свободных профсоюзов, консервативно-католические течения, Международная конференция национальных профсоюзов. Особенности политического развития в мире. Во второй половине XX века вектор исторического развития изменился. Он указывает на движение в мире к демократизации. В 1946-1947 годах были приняты новые конституции в Италии, Франции, Японии, в 1949 году в ФРГ, в 1975 году в Португалии и Греции, а в 1978 году в Греции. В конституциях, помимо традиционных для буржуазно-демократических государств, положений о политических свободах, были записаны и новые нормы и права на труд, на отдых, на забастовку, на социальное обеспечение и образование. Принципы, сформулированные Генеральной всеобщей ассамблеей ООН, многие государства включили в конституции и национальные законодательства. Распад блока социалистических стран и СССР привел к тому, что около двух десятков государств совершают переход от тоталитарного социализма к либеральной демократии. Однако эта тенденция не стала определяющей для большинства стран Азии и Африки. В результате краха колониальной системы образовалось свыше сотни суверенных государств. Тем не менее, две основные модели общественного развития, либерально-демократическая и авторитарно-тоталитарная, и их противоборство остаются определяющими в современном мире. Гражданское общество, социальные движения. Новые движения вызваны к жизни проблемами развития гражданского общества как системы самостоятельных институтов, инициатив, движений. Эти движения отражают стремление к взаимопомощи, к защите интересов индивидуума, групповых, региональных и местных интересов. Их активность охватывает все сферы общественной жизни, быт, образование, культуру и, наконец, представляют собой форму самовыражения личности. Новые социальные движения отвергают классовую направленность своей деятельности. Они за восстановление гражданского достоинства людей и обеспечение прав, за улучшение условий труда и жизни, за возвращение и защиту национальной культуры, охрану окружающей среды и другое. Новая фаза антивоенного и антимилитаристского движений начались после разгрома фашизма. Они носили международный характер. В 60-е годы широкое движение социального протеста начались среди молодежи, прежде всего учащейся. Они называли себя новыми левыми. Они проповедовали утопическую идею создания в недрах существующего строя антиобщины и контркультуры с собственными нормами жизни. Однако к началу 70-х годов новое левое движение, в основном ориентированное на всеобщее отрицание существующего строя, но лишенное альтернативной программы, пошли на спад, уступив место другим новым движениям. Первая экологическая партия возникла в 1973 году в ФРГ. Затем партии зеленых образовались в других европейских странах. Среди международных негосударственных организаций и движений значительное влияние приобрела организация Greenpeace. Она представляла собой международный координационный центр с отделениями в разных странах. В послевоенные годы женщины осваивают прежде закрытые для них сферы общественной деятельности, в том числе и политику. Развиваются феминистские движения. Их главные вопросы – защита семьи, материнства, обеспечение детей и многодетных семей. С конца 50-х, начала 60-х годов в ряде стран со сложным этническим составом населения усилились национальные, сепаратистские и региональные движения. В некоторых странах их огромная разрушительная сила привела к развалу государств. Примеров много. Распалась Югославия, война с этническими чистками в Боснии и Герцеговине и в Косово. Мирный раскол Чехословакии на Чехию и Словакию, религиозно-этническая рознь в Северной Ирландии и другие. В 70-х-90-х годах во многих странах Запада обострились расовые конфликты, особенно из-за иностранной иммиграции. К началу 70-х годов в мире насчитывалось свыше 1 миллиарда христиан. Более половины христиан относились к католической церкви, самой многочисленной. Поэтому начался обновленческий процесс. Начал его Второй Ватиканский Вселенский Собор Католической Церкви 1962-1965 годы. Важные нововведения церковной реформы собора выразились в отказе церкви от какой-либо прямой поддержки той или иной политической системы, в признании законности частной и государственной собственности. Собор высказался в поддержку социальных прав трудящихся, отменил инквизицию, провозгласил отказ от отлучений, ликвидировал индекс запрещенных книг, латынь перестала быть обязательной при богослужении. Обновленческие процессы происходили и в протестантских церквах. В зоне влияния мусульманской культуры развиваются две тенденции. Светский ислам, стоящий на позициях модернизации и реформ с учетом традиций, и исламский фундаментализм, противящийся процессам обновления общества.